«Удастся», — ответил Олег. В чем-чем, а в своих силах он был уверен. «Тогда удачи на экзаменах», — серьезно пожелала княгиня. «Когда вы планируете выехать?» «Чем быстрее, тем лучше. Наверное, сегодня, прямо сейчас. Чем раньше я покину эти стены, тем меньше вероятность встретиться со своим старшим братиком. Что-то мне подсказывает, что его благодарностей за спасение и возвращение к невесте я могу и не пережить», не удержался от небольшого ехидства Олег. «Кстати, я очень надеюсь, что вы не будете пытаться подобрать невесту и для меня». Внезапно он стал совершенно серьезен. «Честное слово, ничего хорошего из этого не выйдет». «Ну что вы, конечно нет. Не беспокойтесь, вы же не наследный княжич. Выбор спутницы жизни – ваше личное дело». «Спасибо, вы меня очень успокоили», – вновь улыбаясь, ответил Олег и направился к двери. На пороге задержался. «До свидания, ваша светлость. Передайте Колину от меня привет и заверение, что я не хотел его так подставлять». И с этими словами он вышел за дверь. «До свидания», — сказала ему вслед княгиня. «Подставлять?» — пробурчала она себе под нос. «И этот туда же. Еще один медоуз нашелся. А может, и впрямь отложить свадьбу? А то сегодня Колин, говоря о самоубийстве, был подозрительно серьезен. Как бы до беды не дошло. Это все надо хорошенько обдумать». Прежде чем покинуть замок, Олег посетил княжеского ювелира. Старик оказался сговорчивым, и Олег приобрел кольцо с довольно крупным рубином за 20 золотых, правда, переплатив пару империалов против рыночной цены. Затем аккуратно, настороженно осматриваясь и используя весь свой опыт охотника для незаметного перемещения, Олег пробрался к расположенным в южном крыле замка конюшням. Звездочка, уже снаряженная и оседланная, ждала его там. Это была невысокая, но весьма изящная кобыла вороной масти с белым пятном во лбу, вероятно, и давшим ей имя. Гром, его собственный жеребец, навьюченный нехитрым скарбом Олега, стоял рядом. Ему, очевидно, предназначалась роль вьючной лошади. Ласково потрепав гривы, Олег вскочил в седло и слегка тронул каблуками бока звездочки. Выехав из замка, он направился к развалинам Черной башни. Прежде чем двигаться в академию, следовало забрать Вериену и придумать способ провести ее в самое сердце страны светлых магов. При этом Олег очень рассчитывал на способность высших вампиров воплощаться в драгоценные камни. Обдумывая эту мысль, Олег полюбовался игрой солнечных лучей на рубине перстня. Кормить Вериену, видимо, придется своей собственной магической энергией. Занятый такими мыслями, Олег пропустил появление на горизонте развалин надземных уровней Черной башни. Звездочка действительно оказалась выше всяких похвал. Дорога, на которую в прошлый раз ушло больше 2 часов, сейчас сократилась до 45 минут, и при этом его лошадь даже не вспотела. Остановившись метров за 50 от входа, Олег привязал лошадей к чахлой березке и, наложив охранное заклятие, нырнул внутрь. Вампиресса собралась быстро. По всей видимости, ей было не привыкать к путешествиям. Олег здорово опасался, как бы она не попросила его прихватить с собой ее гроб, ведь, согласно многим легендам, эта вещь является для вампиров предметом первой необходимости. Но, к счастью, обошлось. Вериена только захватила длинный черный плащ с глубоким капюшоном из плотной материи, глухую, без прорезей для глаз, маску и перчатки. Как коротко пояснила девушка, это было необходимое защитное снаряжение от опасных для нее рассветных и закатных лучей солнца. «Мой походный гроб», – пошутила она. Когда Олег рассказал ей обо всем происшедшем в замке Бельских, она вначале не поверила. пришлось показать документы.